Говорю к тому, не будет ли теперь так же, как в той общине Филаретовой? Не полезут ли в революцию преступники и головорезы? Не учинят ли резню и всесветные побоища? Подумать надо. Ох, как подумать! Перережут горло, не подумаешь. Без головы тело не думай-то. Покойно надо жить, господа. Покойно. Дело, дело. Вот наша революция. Не в смуте, не в митингах, а дело, дело. Гадалов облобызал Михаила Михайловича и прослезился. И сам генерал Кочингин был в восторге, и атаман Сотников со своими сотниками и есаулами, и Чевелев от восторга хлопал пухлыми ладонями. Но не возрадовалась хозяйка Евгения Сергеевна, ее брат Сергей Сергеевич, не говоря уж о прапорщике. У Тимофея вспухли желваки на скулах. Что это публичное посрамление? Но он не из тех, чтобы уйти, не ответив. «Позвольте, господа!» И встал, поклонившись хозяйке. «Я из Боровиковского корня, того самого Филарета, про которого говорил хозяин. Каков был Филарет, дело давнее, в книгах не записанное, а вот от живой свидетельницы Ефимии Авакумовны слышал, что сам Филарет был жесток, но чужого добра не присваивал. Того барина Лопарева, по словам Ефимии Авакумовны, зарезал ее родной дядя Третьяк Юсков. Третьяк похитил общинное золото, и Лопарев требовал, чтобы он вернул золото в общину. Для Третьяка оказалось легче человека зарезать, чем вернуть украденное. Михаил Михайлович хлопал глазами. Эка и напасть. Старуха сама себя говорила. Но кто может подтвердить, а никто? Молодой человек, не так было, кому же знать, как не мне? Вроде Юсковых воров нет. И хлопнул ладонью по тарелке, звон раздался. Эко и свинство, прости меня, Господи, в моем же доме. Михаил Михайлович, пристыдила жена, какая у вас плохая память. Все было так, как сказал молодой человек, я тому свидетельница. Помилуй меня, Евгения, разве ты шла с общиной Филарета? «Достаточно того, что я наслышалась от вашей матушки Ефимии Авакумовны», — отпарировала супруга. «Дня не проходило, чтобы моя свекровь не проклинала убийцу, дядю Третьяка, который зарезал беглого каторжника Лопарева. И это вы сами прекрасно знаете со слов матери. Или забыли, как она говорила вам, что Михаил Данилович, ваш родной батюшка, убил потомка Калистрата, которого в общине звали Брыластым Боровым, за то, что Калистрат выдал беглых каторжников тобольскому исправнику и какой-то земской расправе, понятия не имею. Да и чем гордится Михаил Михайлович? Юсковы-то сами из беглых каторжников. Если верить вашей матушке, все они бежали из Москвы после того, как французов прогнали. Что они натворили в Москве с французами, вам лучше знать. Евгения, ехидна! У Михаила Михайловича лицо поплыло на бок. Ужин расстроился. Это был он, Тимофей. Что же теперь делать? Она его узнала и все вспомнила, но он совсем не такой, каким был тогда в Белой Елане. И он ее узнал. Она видела, что он ее узнал. Было лето, и трещали кузнечики, и я была такая счастливая. И он сказал мне, что я белая птица, но ведь это было тогда, давно, в прежней жизни, в которую я никогда не вернусь. Они все думают, что я забыла о мерах жизни, пусть-пусть, но я-то знаю, что перешла в третью меру, и скоро перейду в четвертую, скоро. Дарюшка ходит по комнате, если они узнают, какие у меня мысли, опять замкнут в палату к идиоту-доктору. Они все там идиоты, а воображают себя умными, нормальными. Только старичок-фельдшер — настоящий человек. Шумом влетела Аина. «Боженька, если бы ты слышала, как мама посадила старикашку в лужу по самые уши, выжил из ума, а еще хорохорится».